Мышление, ясно сияющее, невозможно создать в одночасье. Для этого и выбирались мантрамы или молитвы. Например, молитва Иисусова или другие способы отвлечения от обычных мыслей, чтобы сосредоточиться на наивысших. Прорытые ранее колеи мыслей могут очень мешать, если они не от света. Только постоянный лик учителя перед мысленным взором позволит удержать мышление на высоком уровне. Охрана светоносная особенно сильна. Но для ее утверждения мысли необходимо все время удерживать на светоносной основе. При чередующихся светлых и темных мыслях такой же разрыв получается и в прочности защиты. Разрывы эти оставляют наиболее слабые места незащищенными, и этим открывается доступ для вторжения тьмы. Охрана обязательно должна включать явление непрерываемости, потому мышление поддерживается на постоянном уровне светоносности. Всякое омрачение, неуравновесие, раздражение, злоба, недовольство, уныние и все прочие отрицательные качества духа открывает врата темным. Ясно сияющее мышление – лучшая защита от зла. Мысль о прекрасном усиливает его. Красота – кратчайший путь к утверждению света, а также и любовь. Любовь к учителю света неодолимо сильна тогда, когда она утверждается жизнью, но не словоизлияниями.